Глава 19. 10:00. «Я так тебе сочувствую. Твой отец был чудным человеком. Мы остались в столовой вдвоем, и Джен тянется меня обнять, но я шарахаюсь от нее, как от прокаженной. Она опускает руки и печально кивает. На ней темно-синее платье, широкое и короткое до середины бедра. Запах ее духов сразу напоминает мне нашу спальню. Как же я хочу домой!» «Почему ты ничего не сказал?» «Ты всерьез? Не понимаешь?» «Нет, наверное, понимаю», — говорит она. «Тебе сейчас тяжело». «Ну, смерть его не была такой уж неожиданной, я справлюсь». «А домой когда собираешься?» «У меня больше нет дома». «Домой, в смысле, в Кингстон?» «Примерно через неделю». Она смотрит на меня с иронией. «Ты намерен провести здесь целую неделю? Когда мы приезжали сюда вместе, ты был готов хлопнуть дверью уже через час. Мы сидим шиву». «Боже!» — вот не думала. «Представь, отец так захотел». На миг ее внимание привлекает полуразоренное блюдо с копченым лососем. «Почему так воняет?» «Это рыба. Вообще-то рыба всегда пахнет». «Может, выйдем на улицу? Я не переношу запах рыбы. Ну, сейчас сам понимаешь». «Мне он не мешает. А ты ведь ненадолго». «Джад, пожалуйста, я понимаю, сейчас не лучшее время, но мне, правда, очень надо с тобой поговорить». «Говори». «Что ты там еще припасла, чего я не знаю? Вы с Уэйдом намерены пожениться?» «Нет, вовсе нет». Она оглядывает стол с остатками еды, надкусанными бубликами и булочками, разбросанными помидорами, огурцами и перцами, разлитым кленовым сиропом и крошками от вафель, там, где сидели Райан с Коулом. «Уже неплохо, поскольку измена не лучший фундамент для нового брака». «Фу, черт, что такое?» Она смотрит на меня беспомощно и, зажав рот рукой, выбегает из комнаты. Ее отчаянно рвет в уборной. Я жду. Наконец она спускает воду и, сев на пол, спиной к стене вытирает рот куском туалетной бумаги. «Мерзкий токсикоз», — говорит она, переведя дух. Она смотрит на меня, и что-то в ее взгляде меня настораживает. Когда люди женаты много лет, случаются моменты ясновидения или чтения мыслей. Короче, называйте это как угодно, но я точно знаю, что она сейчас скажет, хотя она еще не произнесла ни слова. Только это невероятно. Этого просто не может быть. Насколько я помню, в последний раз мы занимались сексом 3 месяца назад. Такой заурядный, ничем не выдающийся акт, который случался у нас все чаще, хотя когда-то мы клялись и божились, что до рутины ни за что не докатимся. Технически в нем не было никаких изъянов. Член встал, влагалище повлажнило и впустило его, партнеры получили по памятному сувениру в виде оргазма. Беда в том, что после стольких лет семейной жизни незабываемый секс случается все реже и реже, не то что в былые времена. Причин тут много. Во-первых, оба партнера в этом деле поднаторели и уже знают, что сработает, а что нет. Поэтому от прелюдии до оргазма можно добраться за 5-7 минут. А у хорошего секса много составляющих, и техника далеко не главная. Во-вторых, когда партнеры решают по жизни множество общих бытовых проблем, постоянно накапливается взаимное недовольство, вроде соднящей боли, вроде нарыва, тикает где-то на периферии сознания, не отпуская ни на минуту, даже когда супруги целуются, нежничают или самозабвенно трахаются. То есть даже когда Джен тяжело дышала мне в ухо и прижималась ко мне всем телом, в закоулках ее сознания свербила мысль о лампочке в подвале, которая перегорела неделю назад, а я никак не вкручу новую. А еще я никогда не задвигаю до конца ящики комода. «Ну и что?» — спрашивается. «Ну, не задвигаю». Но, похоже, эти недозадвинутые ящики покушались на основы ее хрупкого мироздания. А еще она совершенно не выносила, когда я споласкивал миску из-под хлопьев горячей водой и, оставив в мойке, уверял, что она вымыта. К тому же я вечно забывал сказать, кто из ее друзей звонил, пока ее не было дома. А я прямо в тот момент, когда входил в нее, когда чувствовал, как бьются подо мной ее длинные гладкие бедра, тоже мог думать о другом. О том, что жена моя стервозна и злопамятна, и порой, не далее, как сегодня вечером, склонна реагировать на какую-нибудь ерунду совершенно неадекватно, как завзятая сука, и проблемы наши от этого не решаются, а только усугубляются. Еще я могу во время секса думать о последнем отчете по кредитной карте, который прислали из American Express. Джен снова выбилась из бюджета на $1000. Но об этом и заикаться не стоит, потому что на каждую покупку у нее найдется 1000 объяснений, да еще выяснится, что за эти покупки положены бонусы, и в следующем месяце мы окажемся в плюсе. Поскольку это происходило не впервые, я прекрасно знал, что грядущие бонусы – полная фикция, и надеяться на них смешно. А если они вдруг чудесным образом появятся на карте, Джен использует их в оправдании лишних трат в следующем месяце и за доказательствами в карман не полезет. Моя жена – большая умелица потратить деньги, и ее дьявольская бухгалтерия всегда сходится волевым решением – даром, что при этом нарушаются все законы математики. Даже сотрясаясь в оргазме, Джен вполне может с досадой думать о том, что я не способен бросить грязные трусы в корзину для белья, а коплю их кучками на полу спальни, и как нелюбезен я был, когда на днях позвонила ее мама, а я, кончив, надо отдать мне должное, после нее, вполне могу внутренне поворчать на то, что она бесконечно висит на телефоне по вечерам, треплется то с матерью, то с подружками, и паста у нее падает со щеки и изо рта и остается засыхать в раковине жирными белыми слизняками, которые потом не отскрести. Джен не выносит приоткрытые ящики, зато загаженная пастой раковина – это нормально, это в порядке вещей. Ничего серьезного, просто мелкие издержки брака – живого брака, который развивается своим чередом. Но случались и настоящие ссоры по более значительным поводам. Вот тогда мы орали, лили слезы, а заодно выплескивали все до поры затаенные взаимные претензии, подробно излагали обиды, и секс после этого становился ярче, богаче, играл свежими красками, а потом все возвращалось на круги своя. Так было и 3 месяца назад. Мы трахались, механически терлись друг от друга, стремясь урвать немного тепла, близости или просто сексуального удовлетворения, а мысли наши роились отдельно, бессвязные, обрывочные, мелочные, исполненные раздражения и недовольства. И каждый был слишком погружен в себя, чтобы осознавать, что партнеру так же тягостно. А когда мы кончали, тела наши не излучали блаженного свечения, не оставались сплетенными, пока на них медленно, восхитительно высыхал пот нашей страсти. Мы испражнялись, принимали душ, надевали пижамы и засыпали под тихое, бессмысленное журчание телевизора.